Глава 7. Кузина Софи лежала на диване в гостиной, кутаясь в многочисленные шали. Одна из сине-зеленая и больше похожа на плед, прикрывала ее колени. Я увидела ее, когда путешествовала с отцом, и сразу в нее влюбилась, неоднократно рассказывала кузина Софи. Это чистая шерсть, а цвет всегда напоминал мне склоны далеких холмов, кутающихся в сизый туман. Вторая шаль, светло-фиолетовая, была обвязана вокруг талии. Третья, с густой серой бахромой, укрывала плечи. Поверх нее была наброшена светло-голубая плотная вязаная шаль с собственноручной вышивкой мисс Софи. И еще одна шаль, белая и самая маленькая, лежала наготове рядом, чтобы можно было прикрыть ею голову, если станут проветривать комнату. Когда Лора вошла в гостиную, ворох шалей зашевелился, оттуда появились две высохшие руки и радостно протянулись к девушке. «Лора, наконец-то! Надеюсь, тебе понравилось!» «Не то слово!» — воскликнула Лора, до сих пор чувствующая себя так, словно только что прокатилась на волшебном облаке. «Рада за тебя!» «Кстати, звонила Агнес Фейн. Хочет, чтобы ты завтра к ней приехала. Тайни Слейл устраивает у нее вечеринку. Вот и познакомитесь». Облако внезапно растаяло, и Лора с размаха шлепнулась на землю. Почему-то ей вдруг стало холодно. Она подошла к дивану и присела на самый краешек. «Думаю, нужно ехать, дорогая!» – жизнерадостно продолжала мисс Софи. «Все-таки Агнес, когда хочет, умеет быть любезной. Тон у нее, конечно, был ужасен, такой важный, ну да, она всегда заносилась. Я ее хорошо раньше знала, до ссоры я имею в виду. Она, правда, будет помоложе меня, не то на 10, не то на 12 лет. Феррерсы и Фейны неплохо тогда ладили. Мой дедушка, покойный Джон Феррерс и Мэри Феррерс, это которая потом вышла за Томаса Фейна, твоему отцу и Агнес она приходилась бабушкой, были братом и сестрой, так что мы с Агнес троюродные сестры, и она была очень вежлива. Расспросила о моем здоровье и, только представь, выразила беспокойство по поводу этих воздушных налетов. Сейчас уже редко кто умеет так общаться по телефону. Отец, упокой Господи его душу, всегда говорил, что с появлением телефонов на хорошие манеры ни у кого уже не осталось времени. И то верно. Когда в трубке вечно что-то пищит и щелкает, только и думаешь, сколько это стоит, и сколько минут осталось, и успеешь ли ты сказать все, что хотела. Лора улыбнулась. Кузина Софии нравилась. С ней было легко и просто. Не нужно было даже отвечать. А мисс Феррерс не требовались собеседники. Она предпочитала слушателей. «Я ее лет 20 не видела, а голос все тот же», — продолжала она. «А ведь ей сейчас должно быть уже под 60. Да, изумительный, что не говори, голос. Такое глубокое контральто. Отец, правда, говорил, что она совершенно не умеет им пользоваться и вечно переигрывает. Не то чтобы он не любил пение, в дни моей молодости его все любили. Просто он считал, что не дело исполнять деревенской гостиной инфеличи или прощание Тости». Тости – итальянский композитор. «А уж как Агнес выглядела, когда пела, это я до сих пор помню. Красивая она тогда была, ничего не скажешь. И с отца твоего просто глаз не сводила. Он, бедный, не знал, куда и деваться. Потому что, сама понимаешь, хотя нет, слишком уж ты молода, чтобы их помнить. В общем, уж больно страстные это были песни». Лора живо представила себе Агнес Фейн, исполняющую страстные песни для Оливера Фейна на глазах у викария и чуть ли не всей деревни. Видение было необычайно ярким и четким. «Мой брат Джек вечно ее подразнивал», — продолжала щебетать мисс Софи. «Говорил, что если она не перестанет так задирать нос, то в один прекрасный день обязательно споткнется и упадет. Он безумно был влюблен в нее, но разве ж можно ужиться, когда у обоих такие характеры? Вечно они то ссорились, то мирились, а однажды разругались вдрызг и больше уже друг на друга и смотреть не могли. Его убили потом на войне, Джека-то. Так что если бы Агнес за него вышла, была бы сейчас вдовой. Да только она, кроме как твоего отца, и смотреть-то ни на кого не хотела. Да, никого не хотела знать. Ей пришлось остановиться, потому что часы начали отбивать 7 вечера. В ту же минуту открылась дверь, и появилась горничная. «Мисс Лейл просила узнать, примете ли вы ее?» — сообщила она, снова забыв добавить «мэм», чему тщетно пыталась научить ее прослужившая в доме 30 лет Бичер. «Ведь примите, тетя Софи, правда?» — прозвучал звонкий голос Тайнис Лейл, и она стремительно прошла мимо горничной в комнату. Прежде чем мисс Софи успела ответить, Тайнис уже шагнула к дивану, коснулась ее руки и, словно продолжая движение, выскользнула из своего мехового манто. Лора машинально подхватила его, тут же выругав себя за это. Мех был красивым и очень легким. Мрачно положив манто на стул, Лора повернулась к гости. Одного взгляда на ее короткое черное платье было достаточно, чтобы собственное показалось ей слишком простеньким и чересчур крикливым. Впрочем, она уже начала понимать, что в присутствии Тайнис так будет всегда, независимо от того, что именно на ней надето. Но мириться с этим Лора тоже не собиралась. В конце концов, у нас с ней совершенно разные стили, подумала она и сразу почувствовала себя гораздо лучше. «Не знаю, как и сказать, дорогая», – растерянно проговорила мисс Софи. «Видишь ли, я рано ложусь спать, и мы всегда ужинаем в 7:30. Конечно, это жутко негостеприимно, но мне еще нужно переодеться к ужину. Да и Бичер ждет». Тайнис мило улыбнулась. «Ну что вы, тетя Софи, у меня и в мыслях не было вас задерживать. Знаете, как мы поступим? Я поднимусь к Лоре, и мы поболтаем, пока она будет переодеваться. Тетя Агнес просила кое-что ей передать, а через 30 минут мне нужно быть на приеме у Теблдов, так что другого случая у меня уже сегодня просто не будет». Появилась Бичер, и Лора с Тайнис отправились наверх. На лестнице Тайнис тихо рассмеялась. «Господи, она что, всегда переодевается к ужину?» «Всегда», – коротко кивнула Лора. «У нее есть специальное платье для чая. Потом еще она меняет серую шаль на китайскую белую, а Бичер делает ей прическу. Получается очень мило». Они вошли в спальню. Меньше всего на свете Лоре хотелось переодеваться на глазах у Тайнис, но она ничем этого не выдала. Единственным способом бороться с Тайнис было попросту не обращать на нее внимания. Тайнис, между тем, устроилась на кровати и подложила под спину подушки. «Тетя сказала, что звонила кузине Софи, так что о приглашении, надо думать, ты уже знаешь?» Лора как раз вешала свое пальто в шкаф. «Знаю», — согласилась она, и не думая оборачиваться. «Тетя весь день пыталась до меня дозвониться, и прекрасно ведь знает, что днем меня почти невозможно застать дома. Видно, для нее очень важно, чтобы ты приехала». Лора сняла с вешалки черное бархатное платье и тут же сообразила, что будет выглядеть в нем неудачной копией Тайнис. Вешать его обратно, однако, показалось ей унизительным. И, пожав плечами, она решила просто не обращать на это внимания. Она повесила платье на спинку кровати и сняла шляпку. Тайнис внимательно следила за ней взглядом. «Надеюсь, ты не станешь огорчать старушку?» «Ну, конечно, с ее стороны очень любезно было меня пригласить». «Эй, вовсе нет. Куда любезней было бы сделать это 10 лет назад. И кому нужны все эти ссоры? Столько времени носиться с какими-то глупыми обидами. Я этого просто не понимаю. Ну нет, конечно, я обожаю моих тетушек. Хотя никакие они мне на самом деле не тетушки, а самые настоящие кузины. Да и слово «тетя» я, признаться, до смерти ненавижу. Ну что поделать, если оно им нравится?» Почему бы не доставить людям удовольствие, тем более, что не так уж это и трудно. Самое смешное, что я сама тетя. Для тебя я хочу сказать. Она достала из сумочки платиновый портсигар с крупным бриллиантом и, открыв его, протянула Лоре. Та отрицательно покачала головой, и Тайнис закурила. В воздухе поплыли тонкие разводы дыма. Лора направилась к умывальнику. «В Лондоне столько пыли!» – заметила Тайнис. «Может быть, ты хочешь принять ванну?» Лоре очень хотелось принять ванну, но уж никак не в присутствии Тайнис. «Тогда я наверняка опоздаю к ужину», – сказала она. «Не хочу заставлять ждать кузину Софи. Приму ванну перед сном. Она пустила воду и стала умываться. Тайнис молча ждала. Умывшись, Лора присела за туалетный столик. В зеркале перед ней отражались часть кровати, висящая на ее спинке черное бархатное платье, и лицо Тайнис, выделяющееся на фоне подушек. В воздухе неспешно проплыла сигарета. «Знаешь, — проговорила Тайнис, — мне бы тоже хотелось, чтобы ты поехала». «А зачем я вообще понадобилась кузине Агнес?» — осведомилась Лора. «Думаю, она решила, что эта глупая вражда чересчур затянулась». «Удивительно! До сих пор это ее совершенно не беспокоило», — заметила Лора и, решив, что можно быть и повежливой, добавила. «Как бы там ни было, с ее стороны это очень мило». «Так ты поедешь?» Лора развернулась на табурете и воинственно взмахнула расческой. «Ты знаешь, что она хочет купить Прайори?» «Неужели?» Взгляд Тайнис тут же скользнул в сторону. «Да, только я ей его не продам». Взгляд ярко-зеленых глаз остановился на лице Лоры. «Неужели?» — повторила Тайнис. «Разумеется, она может продолжать жить там, как и раньше», — с некоторой досадой проговорила Лора. «Но продавать Прайори я не хочу, хотя, возможно, и придется. В общем, я еще ничего не решила. Нужно будет как следует все обдумать». На губах Тайнис мелькнула легкая улыбка. Ее глаза продолжали внимательно изучать лицо Лоры. «Не понимаю», — небрежно протянула она, — «как это связано с приглашением?» «Ну как же? Если я поеду, кузина Агнес наверняка решит, что я согласна продать имение. Может получиться очень неудобно». Сказать это оказалось даже проще, чем она ожидала. Непонятная злость на Тайнис тут же исчезла. Больше того, теперь Лора даже стыдилась себя за это. Она снова повернулась в зеркало и стала причесываться. Отражение Тайнис дружелюбно ей улыбнулось. «Какая ты, оказывается, щепетильная! Знаешь, что я тебе скажу? Забудь об этом! Ты можешь совершенно спокойно поехать в Прайори. Это ровным счетом ни к чему тебя не обязывает. Поверь мне на слово!» Тебя пригласили вовсе не как хозяйку имения. С тобой просто хотят познакомиться и, наконец, помириться. Лоре вдруг стало мучительно стыдно, и, почувствовав, что вот-вот снова начнет краснеть, она порывисто вскочила на ноги и подошла к кровати, чтобы взять свое платье. «Ну, если ты уверена, тогда глупо, конечно, отказываться. Сегодня же вечером позвоню кузине Агнес». «Ты даже не представляешь, как она будет рада! Значит, завтра, во второй половине дня, и отправимся!» Лора принялась натягивать через голову платье. На этот раз ей удалось сделать это, не испортив прически, что, по правде сказать, случалось довольно редко. «Народу будет уйма!» – продолжала Тайнис. «Во-первых, Робин и Элистер. У них еще не кончился отпуск. Потом, конечно, Петра и Кэрри». Почувствовав, как забилось сердце, Лора поспешно отвернулась к зеркалу и принялась перебирать свои скромные драгоценности, остановившись, наконец, на старинной брошке с большой жемчужиной. За ее спиной беззаботно журчал голос Тайнис. «Кэрри довольно мил, не правда ли? И, если не ошибаюсь, уже положил на тебя глаз. Ты поосторожнее с ним. Это он только с виду такой безобидный, а в действительности бабник». «Еще тот! Уж я-то его знаю!» Лора приколола брошь, и жемчужина белой перламутровой капли засверкала на черном бархате платья. Оглядев себя в зеркале, Лора осталась довольна. Повернувшись, она небрежно спросила, «У тебя с ним серьезно?» Тайнис немного замялась, но быстро взяла себя в руки. «Да нет, с чего ты взяла?» – со смехом проговорила она. Лора искоса на нее взглянула. «Ну-ну», — сказала она и, поднимаясь, добавила, «пожалуй, нам пора. Кузина Софи верно уже ждет».